На другой день Лёва спросил её, когда сели вечером ужинать. «А что с Викой происходит, Ирина? Почему её дома нет? И утром она так на меня глянула, будто обидела её чем?» Она только плечами пожала, ничего не ответила, а Лёва вдруг продолжил, словно и не ждал от неё никакого ответа. «Я хотел с тобой поговорить. Мне кажется, ты сейчас делаешь большую ошибку, очень большую». «Какую ошибку, Лёва? О чём ты?» «Ну, о той твоей встрече с родителями Викиного родного отца. Как их зовут, я забыл. Их зовут Анна Николаевна и Павел Георгиевич Морозовы. И в чём же моя ошибка? Объясни». «А сама ты не понимаешь?» «Нет, не понимаю». «Твоя ошибка в том, что ты не позволила Вике увидеться с этими Морозовыми. Ты не имела на это права, Ирина. Они её родные, бабушка и дедушка. Ты не имела права это от неё скрыть». Ирина застыла с тарелкой, которую собиралась поставить перед Лёвой, смотрела на него во все глаза и не верила. Неужели это Лёва ей всё сейчас говорит? Ведь он же всё знает, как эти Морозовы с ней обошлись, она же ему рассказывала. Он не может не помнить, да и вообще. Как он может вообще это говорить? Я имела на это право, Лёва. К тому же, Вике, не надо об этом знать, ты сам это прекрасно понимаешь. Ведь она и про тебя тогда всё узнает, она же тебя считает родным отцом, Лёва. Ты что? Да всё равно она бы когда-нибудь узнала правду. Она уже взрослая, и эта правда для неё уже не имеет такого значения, как раньше. Ты в самом деле этого хочешь, да? Чтобы Вика узнала? Да какая разница, хочу я или не хочу? Я ж тебе объясняю, это уже не так важно. Что не так важно? Отец или не отец, не так важно. Ой, не придирайся к словам, Ирина. Ты прекрасно понимаешь, что я тебе хочу сказать. Люди тебя долго искали, хотели внучку увидеть. У них горе. Единственный сын умер. Ну что ты уперлась, как камень, который не сдвинуть с места? Что плохого в том, если у Вики будут родные бабушка и дедушка? Что плохого говоришь? А ты помнишь, как эти бабушка и дедушка со мной обошлись? Что они мне советовали сделать с еще не родившейся Викой? Они ж хотели, чтобы я ее просто убила. Не помнишь этого, да? А я помню. Я все это пережила. И как Анна Николаевна меня на порог не пустила. А я хотела только на 5 минут зайти, ребенка покормить. Ну, не утрируй, пожалуйста. Тогда Анна Николаевна другими соображениями руководствовалась. Ее можно понять. «Понять? Ты это о чём сейчас, Лёва?» «Да успокойся, Ирина. Столько лет прошло. Можно все обиды давно забыть, простить и забыть, а ты?» «А я не могу простить. Не получается у меня, понимаешь? Не могу, не могу. И мне даже странно, что ты завёл разговор об этом». «Да, завёл. Потому что ты не отдаёшь себе отчёта, что делаешь». Ты же собственной дочери сейчас вредишь, Ирина. Сама судьба ей сейчас дает другие возможности. Эти Морозовы — весьма обеспеченные люди, я узнавал. Ах, ты узнавал, оказывается. Да, узнавал. И что в этом такого? Ради Вики и узнавал, и ты тоже. Ради дочери можешь свои обиды забыть. Она хотела ответить, но вдруг услышала, как в прихожей хлопнула дверь. Вика вернулась. И глянула на Лёву испуганно, прижимая палец к губам, тихо, мол, молчи, молчи, прошу тебя, ради Бога. Лёва только плечами пожал недовольно. На этом их разговор и закончился, и вечер прошёл как обычно, хотя и не совсем обычно, если честно. Чувствовалось, как сквозит между ними троими ветерок недопонимания и недоговорённостей, обиды и недовольства, и ничего с ним поделать уже нельзя. Через пару дней она вернулась с работы домой и увидела странную картину. Лёва сидел за столом и с горящими глазами перебирал какие-то папки, открывал одну за другой, доставал из них бумаги, всматривался пронзительно. Увидев её, проговорил быстро: «С антресоли сейчас достал. Как хорошо, что я всё сохранил, что не выбросил во время ремонта. Главное, я всё помню, будто вчера с этими бумагами работал. Это ж моя тема, родненькая». Ничто так не мучает учёного человека, как незавершённая тема исследований. Она смотрела на него молча, ждала пояснений. Откуда вдруг в нем такая живость взялась? И глаза эти горящие. Неужели кто-то его темой заинтересовался? Но ведь столько лет прошло, как лабораторию в НИИ закрыли, и самого НИИ давно нет. Что такое случилось-то? Лёва будто услышал ее мысли, пояснил быстро. «Ты представляешь, этот Морозов сам меня нашел, тот, который к нам приходил, помнишь, родной дедушка Вики?» «Помню. Как не помнить? И что?» «А то, что он моей темой заинтересовался. Обещал устроить меня на предприятие, где будут востребованы мои разработки. Я снова смогу заняться любимым делом, представляешь, Ирин? Он даже и финансирование под мою тему обещал выбить. Или сам выступить инвестором, без разницы, в общем, откуда придет финансирование. Он все сделает, он сам обещал. Я думаю, ты не будешь против, правда?» «Против чего?» «Против финансирования? Ну что ты ерничаешь, ей-богу, нашла время. Не против финансирования, конечно, а против того, чтобы эти Морозовы с Викой общались». «Значит, ты ради денег этого хочешь, да? Ты готов на все ради денег?» «На что на все, Ирин? Но зачем ты? Зачем ты так со мной? Ты ж меня знаешь». «Выходит, что не знаю. Или ты... ты хочешь, чтобы я...» «Ну? Ну договаривай. Что ты хочешь сказать?» «Ты хочешь, чтобы я в благодарность за то, что спас меня тогда? Что женился, что Вику удочерил?» «О, Боже, какие дебри, Ирина! Что ты сейчас несешь? Услышь себя! Лучше о дочери подумай, ведь это все и ради нее тоже, ради ее будущего. Пусть хоть она живет лучше нас, не считает копейки от зарплаты до зарплаты. Пусть у нее будет другая жизнь. Да этот Морозов на все готов, даже про мою тему узнал и готов мои разработки финансировать, а ты...» «А я дочерью не торгую, Лёва. Это моя дочь, и я думала, что и твоя тоже». «Да ладно, не надо пафоса, Ирин. Ты просто свои обиды забыть не можешь. Вот и все. Зациклилась, расстаться с этой обидой не можешь, ведешь себя как упертая эгоистка, как мазохистка, в конце концов». «Да, наверное, я мазохистка, ты прав. И по-другому прочувствовать все это не могу. Да, я прекрасно помню, как сидела на той скамье под дождем с новорожденной Викой на руках. И если б не ты...» «И не надо. Не трогай сейчас мою боль, пожалуйста, Лёва. Она от этого только сильнее болит». «Да я все понимаю, Ирина, я все понимаю. Только одного не могу понять. Неужели не можешь переступить через свой сладостный мазохизм?» «Почему же сладостный?» «Да потому. Ты же упиваешься им, признайся. И ситуацией сложившейся упиваешься. Морозовы готовы на колени перед тобой встать. Всяческие пути для примирения ищут, а ты вся такая гордая и праведная, да? Дочерью не торгую». «Еще раз прошу тебя, Ирина, подумай о дочери. В правильном направлении подумай. Сумей переступить через себя. Ну, хочешь, хочешь, я сам ей скажу, что я не родной отец. Прямо сегодня скажу». «Нет, нет, не надо. Я лучше сама. Если все так, то я сама». «А мне ты ничего не хочешь сказать, Лёва? Может, как раз пора все мне рассказать?» «Нет. О чем ты вообще? Не понимаю тебя». Лёва посмотрел на нее так твердо, так искренне, что она ему почти поверила, хотя и понимала, что верить нельзя. Но если не хочет, то пусть не говорит, его право. Да и не время сейчас выяснять, есть у него другая женщина или нет. Даже мысли в ту сторону не идут, потому что они другим заняты. Как она Вике все скажет? А сказать надо, пока Лёва сам этого не сделал.